видел мультики с ежиками, я видел мультики с зайчиками, но никогда не видел мультика с мусорами-неудачниками. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Неудачниками. Пока при погонах на жопе ровно в своей конторе сидит полковник, подкинули наркотики и он уволен. А наш брат Растаман до боли доволен. Выходят ребята, которых посадил он теперь от мусора. Он доходит до терпилы, пацаны его поймали, очко разорвали, бетоном залили и в озеро слили. Пластилиновые ежики, пластилиновые зайчики, пластилиновые мусора, неудачники. Пластилиновые ежики, пластилиновые зайчики, пластилиновые мусора, неудачники. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Неудачники. У красных пидорасов дети тоже пидорасы, все фраера такие, а на штанах лампасы. Сидят в кабинетах, пузо рвет рубашку, выводят на допрос проститутку Машку. У Маши есть заточка и после будет труп. В своем кабинете отъехал петух, отъехал петух. Пластилиновые ежики, пластилиновые зайчики, пластилиновые мусора, неудачники. Пластилиновые ежики, пластилиновые зайчики, пластилиновые мусора, неудачники. Пластилиновые ежики, пластилиновые зайчики, пластилиновые мусора, неудачники. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Замочили пидораса.